Микаэль. Я уже практически не чувствовал рук. Настолько сильно махал клюшкой. Мне нужно было утомить себя, чтобы не было сил сорваться и поехать к Еве. Я обещал себе, что подожду, пока она будет готова, пока сама примет наши чувства. Черт возьми, после того, как я прикоснулся к ней, это теперь единственное, о чем я мог думать. Необычно видеть тебя на тренировке в образе хоккеиста. Этот голос прокатился по мне волной жара. «Ева, как ты тут оказалась?» Я не ожидал ее увидеть. Мало того, что она сама ко мне придет, и немного растерялся. Решила посмотреть, каково это. «Мы с тобой занимаемся фигурным катанием». Она остановилась напротив меня. «Может, научишь меня каким-нибудь хоккейным приемчикам?» «Она это серьезно?» «Что же, я пытался быть джентльменом. Но я больше не хочу себя контролировать». К тому же она сама пришла ко мне. Теперь я ее точно не отпущу. Хочешь сыграть? Мои глаза зажглись опасным блеском. Почему нет? Вдруг я сделаю тебя, — улыбнулась Ева. Жди здесь. Я еще раз хищно улыбнулся и заскользил к выходу с катка. В своем шкафчике я отыскал запасной комплект защиты, нагрудник и, конечно же, свою майку. Сегодня мои фантазии сбудутся. Я вернулся минуты через три. «Для начала мы тебя оденем. Это моя запасная защита. Но так уж и быть, все это мы использовать не будем». «Я утону в этом». Ева с ужасом смотрела на экипировку. Я подъехал к ней и помог застегнуть нагрудник, а сверху натянул свою футболку с номером 13. «По-моему, я выгляжу в этом нелепо», — надулась она. «Ты выглядишь как мечта, Ева. Моя ожившая мечта». Я наклонился и тихонько поцеловал ее лоб. «Держи». Я вручил Еве клюшку. Несмотря на то, что на льду она всегда держалась уверенно, в этой экипировке, да еще и с клюшкой, она чувствовала себя неуклюже, как новичок. И это было видно по ее движениям. Но для меня все в ней было совершенно. «Тебе нужно провести шайбу вот до этой линии», — начал объяснять я. «А потом постараться попасть по воротам». Ева заскользила по льду, пытаясь удержать шайбу, которая совершенно не хотела дружить с клюшкой. «Это же не бита!» Я пытался сдержать усмешку, но ничего не выходило. Не нужно ею так размахивать. Она была очаровательна, когда злилась. Я подъехал к Еве сзади и, прижавшись, обхватил ее руки, державшие клюшку. Она тут же покраснела и опустила глаза. Несмотря на то, что нас разделяло несколько сантиметров защиты, которые не давали нам соприкоснуться полностью, я чувствовал ее легкую дрожь. Мы заскользили в унисон. Я плавно направлял клюшку, чтобы Ева запомнила движение. «Так, теперь попробуй сама». Ева взяла шайбу и несмело сделала шаг вперед. Непослушная шайба снова ускользала, и она поспешила за ней. Как и к фигурному катанию, она отнеслась к этому вызову серьезно, упорно пытаясь сделать так, как я сказал. Я, как опытный наставник, ехал рядом с Евой, поддерживая и направляя. «Давай, милая, у тебя получается». Ева остановилась на нужной линии и с силой толкнула шайбу вперед, наблюдая за ней с замиранием сердца. «Да, вышло. Мик, у меня вышло!» Счастливо закричала она, когда шайба попала точно в центр ворот и радостно бросилась ко мне. Но, не рассчитав, Ева со всего размаху врезалась в меня, и мы свалились на лед. Я прижал ее к себе, чтобы она упала на меня, а не на твердую поверхность. Я бы ни за что не простил себя, если бы она ударилась. Ева задорно захохотала, очутившись на мне сверху, а потом взглянула в мои глаза. Она лежала на мне в этом дурацком нагруднике, я с нежностью прижимал ее хрупкое тело к себе. В глазах Евы читалось так много. Вся ее нежность, вся беззащитность, вся потребность во мне. Коротко вздохнув, она наклонилась к моим губам. «Я соскучилась по тебе, Мик», — почти прошептала она и поцеловала меня. Я растерялся буквально на секунду. Я совершенно не ожидал, что Ева поцелует меня. Сама поцелует. Аккуратно придерживая ее и не отрываясь от губ Евы, я сел. Ее уста были слаще меда. Я мог бы целовать эту девушку вечно. Ева была прижата к моим бедрам, и я был благодарен, что на мне защитная ракушка, и она не чувствует, насколько напряжен сейчас мой член. Стянув с рук перчатки, я с наслаждением запустил пальцы в ее волосы, спутывая их. Этот кисло-сладкий запах малины, который исходил от них, стал моим наваждением. Ева обхватила мою шею в ответ, полностью растворяясь в моем поцелуе. Мой язык уверенно, по-хозяйски вторгся в ее рот. Она не смела, но все же отвечала. Я почувствовал, как она посасывает мою нижнюю губу. Мне было все равно, что мы сидим посреди катка. В это мгновение ничего не имело смысла. Ничего, кроме ее губ, так нежно и страстно двигающихся на моих. Лед и пламя — это был именно такой поцелуй. «Повтори это еще раз, Ева. Я хочу это услышать». На мгновение прервавшись, попросил я. «Я по тебе скучала», — произнесла она, улыбнувшись. Такие простые слова, но от них почва уходила из-под ног. Я снова накинулся на Еву с жадным поцелуем. Мне было мало. Как вообще можно насытиться ею? Как можно остановиться? Осторожно отстранившись, я прижался к ее лбу своим. «Откуда ты взялась, Ева? Ты просто рухнула на меня в тот день, и с тех пор словно живешь у меня под кожей, в моей голове. Ты моя Ева». Она слушала, почти не дыша. «Пойдем». Я обхватил ее покрепче и поднялся вместе с ней. Ева крепко держалась за мои плечи, обхватив талию ногами. Я заскользил к выходу, поддерживая ее под бедра. «Куда мы?» «Ко мне».